Моя история стара, словно мир, про человека, что не нажил ни машин, ни квартир. С той поры прошло уже довольно много лет. Моя история стара, словно мир, про человека, что не нажил ни машин, ни квартир. Not me. Парню очень хотелось счастье здесь увидать. За рабочее дело он ушел воевать. За рабочее дело он ушел воевать. Рядом с девушкой верной не умел, и она не успела даже слова сказать. За рабочее дело он ушел воевать. Обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной того любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Комната завалена книгами. встретит целый день, и улыбкой своей на свидание торопит молодых. А рядом цветы, это к сердцу мосты, это знаем я и ты. Будет новая заря, новый день календаря, будут встречи, разлуки впереди. Спешите, спешите убить улетевшие весны, не догнать, не возвратить. О, утро встречаю где-то здесь. Снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою. Кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. как у других похожий. Поет морзянка за стеной веселым диском. Кругом снега, как сотни верст из колеси. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Но только ты об этом уже песню распроси. Четвертый день пурга качается над Диксоном. Но только ты об этом уже песню распроси. Я желаю, умрать и зажгли. Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажгли. Здесь живут мои друзья, и дыханье затая, в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыханье затая, в ночные окна вглядываюсь я. Разных лет в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Громкие слова заглянул в мои глаза.

вещи на стол и на стол. Только месяц со мною вдогонку бит, мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я под балом, опять под балом иду домой по привычке. Hello. ткацкой фабрики гудок. Городок наш ничего, население таково. Незамужние ткачихи составляют большинство. Oh.